Когда они ушли, Рамсес позвал к себе Тутмоса. Оставшись наедине со своим любимцем, наследник дал волю долго сдерживаемому возмущению. Он бросился на диван и, извиваясь как змея, бил себя кулаками по голове и рыдал. Перепуганный Тутмос ждал, когда пройдет этот припадок бешенства. Затем он подал царевичу воды с вином, окурил его успокаивающими благовониями, сел рядом и спросил о причине такого отчаяния. «Садись сюда», — сказал Рамсес, не поднимаясь с дивана. «Сегодня я окончательно убедился в том, что наши жрецы заключили с ассирийцами какой-то позорный договор», — ответил, наконец, наследник. «Без войны, даже без всяких с их стороны требований. Ты представляешь себе, сколько мы теряем?» «Дагон говорил мне, что Ассирия хочет захватить Финикию, но финикиян сейчас это уже меньше беспокоит, так как царь Ассар ведет войну на северо-восточных границах. Там обитают многочисленные и очень воинственные народы, и неизвестно, чем кончится эта война. Во всяком случае, у финикиян будет несколько мирных лет, чтобы подготовиться к защите и найти союзников». Царевич раздраженно махнул рукой. «Вот видишь, — сказал он, — даже Финикия вооружается сама и, возможно, вооружит всех своих соседей. Мы же лишаемся невыплаченной нам Азией дани, которая составляет больше 100 000 талантов. Ты слышал что-нибудь подобное? 100 000 талантов! — повторил Рамсес. «О боги, да ведь такая сумма сразу пополнила бы казну фараона! А если бы мы еще, выбрав подходящий момент, напали на Ассирию, то в одной Ниневии, в одном дворце Ассара нашли бы настоящие клады. Подумай только, сколько могли бы мы набрать пленников! 500 000! Миллион! Миллион людей атлетической силы! Таких диких, что рабство в Египте, самый тяжелый труд на каналах и в каменоломнях показался бы им игрушкой. Через несколько лет плодородие нашей земли повысилось бы. Наш обнищавший народ и государство снова обрели бы былое могущество и богатство. А жрецы хотят лишить нас всего этого, дав взамен несколько серебряных досок и глиняных табличек, исчерченных клинообразными знаками, которые никто из нас даже не в состоянии прочесть.